тактика нашего союзного комитета, и таким образом... — Погодите, Бакшеев, — остановил его Лебедев. — Как я понял, при разработке тактики использовались резолюции, привезенные Гутовским. — Да, безусловно, все полезное из них взято. — А где был Гутовский, в Лондоне или в Женеве? — Он был в Женеве. — И, значит, привез только женевские резолюции? — Да, не знаю, да, наверное, главным образом. — Но ведь третий съезд, вы сказали, состоялся в Лондоне, а Гутовский был послан делегатом на съезд. Как же и почему он оказался в Женеве? Бакшеев покраснел еще гуще, торопливо смахнул ладонью росинки пота, выступившие на его реденьких усиках. «Этого я вам не сумею объяснить. Следовательно, лондонских резолюций он не привез». «Да, я думаю, что так». И поспешил прибавить. «Но ведь и женевские резолюции приняты нами как необязательные». «Погодите, погодите. А о лондонском съезде что же тогда привез и доложил конференции Гутовский? Только сплетни и клевету? Он говорил, что известно, что лондонские резолюции вовсе не содержали истины, и что фракции, видите ли...» «Вижу. Все ясно». Бакшеев перевел дух. «Тогда разрешите изложить тактику, одобренную на нашей конференции. Первое. Сохраняется в силе прежний лозунг о всеобщей политической стачке». «Прежний? Без изменений?» «Да, мы должны повторить стачку. Второе. Не спешите же, Бакшеев. Только ли повторить или привести стачку к вооруженному восстанию? В решениях конференции говорится о всеобщей политической стачке». «Но этого сейчас уже недостаточно. Сама жизнь ведет нас к более решительным действиям». «Я не знаю. На конференции вопрос о вооруженном восстании не ставился и не обсуждался. Всеобщая стачка теперь неизбежно перерастет в восстание. Красный флаг на броненосце Потемкин уже предвестник этой великой бури. А вспыхнет восстание, как должны мы к нему отнестись? Каким образом должно быть сформировано временное революционное правительство? Как не выпустить из рук рабочих то, что ими будет достигнуто в ходе восстания?» Бакшеев теперь вытирал пот уже со всего лица. «Не могу ответить. Это на конференции не обсуждалось. Были приняты решения». Лебедев встал, повернулся спиной к Бакшееву и лицом к рабочим. «Товарищи, я думаю, вот что», — сказал он неторопливо, но веско. «Я думаю, что нам следует тоже встать в необязательное отношение к решениям этой конференции и дождаться решений третьего съезда или сообщений от тех товарищей, которые были не в Женеве, а в Лондоне, не с Мартовым и Троцким, а с Лениным. Тогда заодно назовем и Гутовского изменником делу рабочего класса. А пока все, что сказал нам Бакшеев, примем к сведению, потому что на большее его сообщение не годится». Об этой стычке с Бакшеевым со сдержанной яростью вспоминал Лебедев, сидя один на тормозной площадке товарного вагона. Поезд мчался под уклон, колеса часто постукивали на стыках рельсов, вагоны бросало из стороны в сторону, они шли порожняком. С паровоза то и дело раздавались сигналы, три коротких свистка, тормози, и кондуктора прилежно крутили тугие ручки. Прижатые к бандажам колес, тормозные колодки скрежетали, пахло горелым чугуном, пыль велась позади состава, оседая на молодых березках, выросших близ самого полотна железной дороги. На переездах у опущенных полосатых шлагбаумов стояли сторожа, показывая зелеными флажками, путь свободен».